Глава шестая. Саут-Эджгет-Роуд находилась в той части Риверхеда, которая еще сохранила какую-то негородскую свежесть. Правда, сама улица выглядела не такой уж деревенской, как то следовало из названия. Однако некий аромат загородной жизни здесь ощущался. Во всяком случае, в большей степени, нежели в кварталах, расположенных буквально по соседству, в каких-нибудь двух милях отсюда. По обе стороны недлинной улицы выстроились жилые дома, но на севере она упиралась в парк с площадкой для гольфа, и даже в ноябре здесь сохранялось ощущение обширного зеленого пространства и чистого, не засоренного разными архитектурными излишествами неба. В 9 часов утра улица выглядела еще полусонной. Карелло припарковал машину и направился к кирпичному дому, в котором жил Фрэнк Престон. В вестибюле он разминулся с женщиной в черном пальто, которая, судя по сумкам в руках, явно направлялась в магазин. Она еще и на улицу не вышла, а ей вроде уже стало зябко. Во всяком случае, лицо жалобно сморщилось. Карелло отыскал имя Престона в списке жильцов, поднялся на 5-й этаж и позвонил в квартиру 55. Дверь открыла женщина лет 55, с модно уложенными каштановыми волосами и карими глазами, прятавшимися за слишком узкими для ее лица очками. У женщины был твердо очерченный подбородок, прямой нос, четкий овал да пронизывающий прищуренный взгляд. Она внимательно смотрела на Кареллу через свои очки-щелочки. «Ваш жетон, пожалуйста». Он вытащил жетон и удостоверение. Женщина внимательно изучила и то, и другое, кивнула и произнесла. «Хорошо, а в чем дело?» «Я детектив Карелла. Вчера я звонил». «Да-да, я ведь видела ваше удостоверение. Чем могу?» «Мне бы хотелось поговорить с мистером Престоном, если он дома». «Мне кажется, вы говорили с ним не далее, как вчера вечером». «Простите, вы миссис Престон?» «Да». «Миссис Престон, возникло несколько вопросов, которые желательно задать вашему мужу лично. Он дома?» «Да, сейчас посмотрю, может ли он встретиться с вами. Спасибо». Она закрыла дверь. И Карелло остался один на площадке. В доме было совсем тихо. Ах, эти старые дома с толстыми стенами. Дверь вновь открылась. «Заходите», — пригласила миссис Престон. Своим расположением квартира напоминала букву «Г». Входная дверь находилась у самого основания вертикальной палочки. Во всю ее длину тянулся коридор и в конце резко сворачивал налево. Карелло проследовал за миссис Престон, оставив по левую руку кухню, а затем гостиную и спальню, где начиналась горизонтальная палочка буквы «Г». В конце другого коридора, покороче, оказалась еще одна небольшая комната, дверь в которую была открыта. Престон в бордовом домашнем халате и коричневых шлепанцах сидел в удобном кресле перед телевизором. На вид ему было немного за 60. Крупный мужчина с большой головой и огромными руками. За исключением тонкой каемки волос, ушей и основания черепа, он был совершенно лыс. Над пронзительными голубыми глазами кустились светлые густые брови. На любом другом лице нос показался бы излишне крупным, но у него он был в самый раз. Из Престона мог бы получиться недурной театральный актер. У большинства театральных актеров большие головы и внушительное телосложение. По телевизору показывали одну из утренних новостных программ. Престон неторопливо поднялся и выключил телевизор. «Что-то вы рано», — сказал он. «Хотел застать вас дома». «А почему не позвонили?» «Да я был в этих краях и решил просто зайти». «Мне казалось, мы вчера уже обо всем переговорили. Хотелось бы задать вам еще несколько вопросов. Пожалуйста. Если можно, с глазу на глаз, миссис Престон извинит». «Да-да, я оставлю вас». Она стремительно повернулась и вышла из комнаты. Карелла закрыл дверь. По лицу Престона неожиданно мелькнула тень тревоги. Он пошарил в кармане халата, извлек смятую пачку сигарет и протянул Карелле. Тот отрицательно покачал головой. Престон сунул сигарету в рот и снова пошарил в халате. На сей раз на свет Божий появились спички. Престон прикурил и бросил обгорелую спичку в пепельницу на столике для телевизора. В комнате было два окна, выходящие на железнодорожный виадук над Барбара-авеню. «Мистер Престон», — начал Карелла, — «я хотел бы спросить о ваших взаимоотношениях с Изабел Харрис». «Моих взаимоотношениях?» «Да, сэр». «Что вы имеете в виду? Какие у нас могли быть взаимоотношения? Она была моей служащей». «Это правда, что вы вчера утром, узнав о смерти Изабел, заплакали?» «Кто вам сказал?» «Это правда?» «Да». «А правда ли, что вы, по крайней мере, однажды вместе были в баре?» «А разве это запрещается?» «Я не говорю, что это запрещается, мистер Престон. Я просто спрашиваю, правда ли это?» «Да, это правда». «И когда это было?» «На прошлой неделе». «Вы пригласили ее выпить, не так ли?» «Да, но это было не то, на что вы намекаете». «А что это было?» «У нее были какие-то неприятности, и она хотела поговорить об этом со мной. Мы зашли после работы в бар. Все, точка». «А что за неприятности у нее были, мистер Престон?» «Сугубо личные дела». «Да, но все же». «Послушайте, ее дела — это ее дела, вам так не кажется?» «Нет, не кажется». «Ну, а мне кажется». «Мистер Престон, что это были за неприятности?» «Это не имеет никакого значения, как вы не можете понять. Я просто пытаюсь сказать, что ваши намеки...» «Какие намеки?» «Намеки на то, что у нас Изабел был роман или что-нибудь в этом роде». «Ни на что подобное я не намекал». «Ну и прекрасно, потому что если бы между нами что-нибудь было, я не повел бы ее в бар в двух шагах от работы. Ничего секретного в нашей встрече не было. Моя сотрудница пришла ко мне посоветоваться, а я хотел ей помочь». «Разве у вас нет кабинета на работе?» «Есть, но какое это...» «А там вы не могли поговорить?» «Такие дела требуют не десятиминутного разговора». «Хорошо, расскажите мне, что произошло в тот день?» Изабел пришла в бар около трех. Я уже ждал ее в кабинке у дальней стены. «И что она вам рассказала?» «Сначала она вообще ничего не хотела говорить. А потом...» «Джимми, ее муж...» «Что, Джимми?» «Я же уже говорил». «Мистер Престон, оба они мертвы. Если то, о чем Изабел хотела с вами поговорить, имеет какое-нибудь отношение?» «Не имеет». «Откуда вы знаете?» «Ну как, так мне кажется». «А может, позволите мне судить об этом? Так в чем же все-таки дело?» «Хорошо. Ей казалось, что у него появилась другая женщина». «Ага». «Ну и естественно, ей было больно. Она очаровательная женщина, и ей было бы больно думать, что муж ей изменяет». «А с чего это она взяла?» «Просто ей так казалось». «Интуиция, что ли?» «Наверное». «Но никаких доказательств. Ей просто казалось, что он ходит на сторону». «Да, пожалуй, что так». «Никаких телефонных разговоров полушепотом и рубашки не пахли духами?» «Нет-нет». «Стало быть, в этом и заключалась ее проблема. И именно поэтому она пришла к вам, а вы пригласили ее в бар, чтобы потолковать, на самом ли деле Джимми Харрис загулял на стороне?» «Да». «А чего, собственно, она от вас ожидала? Какой помощи, мистер Престон?» «Да, наверное, никакой». «Так зачем же она пришла к вам?» «Просто поговорить. «Я так понимаю, никого другого для этого разговора у нее не нашлось. Похоже на то. Девушки не годятся. Наверное, нет. Только вы. Ну, это у вас в первый раз? Ну, я имею в виду поход в ресторан». «Да, точно, точно». «Видите ли», — сказал Карелло, — «у меня на этот счет несколько другие сведения». Он умолк и посмотрел Престону прямо в глаза. Ничего другого, помимо того, что рассказала ему Дженни Д'Амато, он не знал, а она видела Престона и Изабел вместе только один раз на прошлой неделе. Вот и все его достижения. Точка. Сейчас он лгал, сейчас он блефовал, и блеф прошел. «Ну, может, и до этого раз или два мы заходили что-нибудь выпить». «А точнее, мистер Престон, раз или два?» «Два. Теперь уж точно?» «Да». Карелло высоко поднял брови. А что еще ему оставалось? «Ну, по правде говоря, больше. Я бы сказал, несколько раз не выдержал Престон». «А несколько — это сколько?» «Раз шесть». «Все в том же маленьком баре рядом с работой?» «Нет». «В другом?» «Да». «И не в одном?» «Да». «А может, и не только в барах?» «Мистер Карелло, мистер Престон, убиты двое. И я пытаюсь понять, как это произошло. Буквально несколько минут назад вы сказали мне, что вас с Изабел Харрис связывали только служебные отношения. И выпить вы с ней пошли только потому, что она хотела поговорить с вами о каких-то своих делах. Прекрасно. Но теперь вы говорите, что встречались с ней вне работы по крайней мере шесть раз». «Да, но больше ничего не было». «Да-да, шесть раз, полдюжины». «Вы спали с Изабел Престон?» «Да». «Стало быть, у вас был таки роман?» «Я не считал это романом». «А что же это было, мистер Престон?» «Я любил ее, собирался на ней жениться». «Ага». Карелло, понимающе кивнул. «А жена ваша об этом знала?» «Нет». «А Джимми?» «Нет. Об этом мы и толковали в прошлую среду. Как сказать им?» «Стало быть, вся эта история о том, что у Джимми другая женщина. Я придумал ее». «Это была ложь». «Ну что ж, если вам угодно, назовите так». «А как бы вы это назвали, мистер Престон?» «Пожалуй, так же». «Стало быть, встретились вы в последний раз. Когда, говорите, это было?» «В среду днем». «В среду днем вы встретились, чтобы обсудить, как сказать, вашим?» «Да». «И на чем вы порешили? Какую схему выработали?» «Это была не схема, мистер Карелло. Мне не нравится это слово. И вообще никаких схем мы не вырабатывали и заговоров не составляли». «А что же вы делали, мистер Престон?» «Двое, мужчина и женщина, любящие друг друга, собираются оставить свои прежние семьи и пожениться». «И все это после шести встреч?» «Ну, или, может, все-таки больше?» «Ну, так как же?» «Мы встречались на протяжении всего этого года». «Ах, вот как! Мы любили друг друга». «Понимаю». «Мистер Престон, где вы были в четверг вечером, между половиной седьмого и половиной восьмого?» «А зачем вам это?» «Потому что тогда был убит Джимми Харрис». «Я не убивал его». «Тогда скажите, где вы были?» «Я был, да». «С Изабел». «Где?» «В мотеле на Калвер». «Вы зарегистрировались под собственным именем?» «Нет». «А под каким?» «Не помню». «Вспомните, мистер Престон, прошу вспомнить. Я самым убедительным образом прошу вас вспомнить это и сию же минуту». «Но я правда не помню. Я всякий раз менял имена». «Тогда, боюсь, мне придется попросить вас одеться и сказать жене, что вы вынуждены пройти со мной в участок». «Минуту». «Да». «Феликс». «Феликс, дальше не помню». «Феликс». «Феликс и дальше какая-то фамилия на «П». «Не торопитесь, вспоминайте». «Феликс Пратт или Феликс Питт, одно из двух. Какое именно, не могу вспомнить». «Раньше вы эти имена использовали?» «Да». «Ладно, как называется мотель?» «Голден Инн». «На Калвер, говорите?» «Да, недалеко от больницы». «Ну что ж, я позвоню туда и спрошу, действительно ли вы там регистрировались в четверг днем? Вы как, не против?» «Ничуть». «Откуда можно позвонить?» «Но жена...» «А вы ее чем-нибудь займите, пока я говорю?» «Потому что, если вас там не было в четверг, когда Джимми Харрису перерезали горло, вам придется отправиться со мной. Я ясно выражаюсь?» «Я там был». «Вот и хорошо. Тогда позовите жену и скажите, что мне нужно сделать конфиденциальный звонок». «Хорошо». «Ну так давайте, действуйте». «А вы не...» «Нет, я не собираюсь говорить ей про ваши амуры». «Спасибо». «Ну же, зовите ее». Престон открыл дверь, выглянул в коридор, а потом снова обернулся. Карелла ободряюще кивнул. «Сильвия!» — крикнул Престон. Откуда-то из недр квартиры послышалось. «Да, Фрэнк?» «Сильвия, мистеру Карелле нужен телефон. Зайди на минуту, а?» «Иду». «Телефон в спальне, за холлом», — сказал Престон Карелле. «Спасибо». В коридоре он столкнулся с миссис Престон. «Телефон в спальне», — сказала она. «Да, благодарю вас».